«Напугал он вас?» — спросила Шура. «Нет», — Янка покачал головой. «Вот-вот немцы придут. Жизнь у нас с вами другая начнется. Совсем другая жизнь. Еще неизвестно, кто где будет, кто пуп, а кто на противоположной стороне». «Хам вы», — покраснела она. «Гадость, говорите, женщине. В другой раз я вам за это по морде врежу. А сейчас ладно, родители идут». Муж и жена Бойко были кругленькие, старенькие, неторопливые, а главное, удивительно похожие друг на друга люди. Генка даже подумал, что они брат и сестра. Старший Бойко остановился на пороге и молча переводил взгляд с дочери на Генку и обратно. «Они вместе сидели», — сказала Шура. «Их не папа Бородулин и наш Семен». «Зачем же к нам?» — спросил Бойко. «Отец писал, поможете на первый случай», — сказал Генка. «Остаться решил». «Чего вдруг?» Бойко спрашивал спокойно, даже дружелюбно, но за этим внешним дружелюбием Генка сразу угадал глубоко спрятанную настороженность и тревогу. «Счет у меня с советами, понятно? Или требуется подробнее?» «Не требуется. Шура, проводи гостя в комнату. Я думаю, в Сенину. Как мать?» «Как вы, выходит, Сенин друг?» — вступила в разговор старуха. «Очень приятно, очень». «И сидели вместе с Сеней?» «Глуха ты, мать», — сказал Бойко. «Они не сидели. Их не отец сидел». «А-а-а!» — кивнула старуха. «Тогда милости просим. То-то Сеня рад будет. Как же, такого друга встретит?» «Разве их не расстреляли?» — как бы с трудом спросил Генка. «Крепись, парень». Старший Бойко взял Генку за плечо. «Наш остался жив. А твоего отца разбомбило. Была нам такая весть. Ждем Сеню». Генка заплакал. Он плакал и с удивлением спрашивал себя, почему он плачет. Из-за чего? Конечно, кстати, брызнули слезы, а все же нервы у меня никуда. Прав был начальник, хлюпик я. «Идемте». Шура взяла с полки письмо и, посмотрев на Генку, сунула листок в карман. «Вот дверь, входите». Комната младшего Бойко, Семена, вся была увешана портретами киноактеров и фотографиями из кинофильмов. Шура натолкнулась на удивленный Генкин взгляд и сказала без улыбки: «Ребенок мечтал о свете Юпитеров, о рампе». Мечта накрылась в 7 классе, когда ребенка первый раз задержали за карманную кражу. Но ребенок на всю жизнь сохранил веру в святое искусство, любовь к нему. «Вам на кровати стелить или лучше на полу?» «Лучше на полу». «Брезгуете, товарищ Бородулин?» «Да нет, просто явится ваш брат, ему где спать». «Когда брат явится, вам уже не нужна будет эта кровать». «Почему?» «Как вас зовут?» Она подошла к нему вплотную. «Иван Сергеевич», — сказал он растерянно. «А что?» «Да так», — она пожала плечами. «А почему же инициалы у вас другие?» «Какие инициалы?» Генка уже все понял и напрягся, готовясь к самому худшему. «Такие», — сказала она ровным голосом. «З-Н». «Г-Н, товарищ Кондратьев». «Чего молчите?» «Растерялись». «А все проще пареной репы. Я перед войной к вам на улицу Сталина ходила паспорт прописывать. Вы стояли у своего кабинета с табличкой и беседовали с товарищем Медведевым, начальником ОБХСС. Помните?» «Нет, конечно». «Подумаешь, баба. 1000 баб в день. А вот я вас запомнила. И вы мне даже понравились». «Ну так как? Стелить? Или вы пока в город прогуляетесь? Я препятствовать не стану». И Генка понял. Она не хотела брать грех на душу. Пока не хотела. До определенного момента она не выдаст его. А когда же наступит этот определенный момент?» — спросил себя Генка и сам ответил.